Глава 21. Стратегия, слезы и радость. Возвращение? Ладно, оставим этот вопрос на потом, закашлялся я, отвернувшись. Под напором таких взглядов было довольно неловко. Какие есть еще новости? Серые эльфы объединили свои силы вместе со светлыми и постоянно атакуют небольшие деревни и города издалека, но в прямое столкновение не лезут. Ощущение, что они подготавливают почву для крупномасштабного нападения. А пока просто отвлекают внимание таким способом, уверенно произнесла Юлия, протягивая мне несколько плотно исписанных листков. Это последняя информация, которую удалось достать Диане. Сейчас задействованы все ресурсы ее информационной сети, настолько, что она последние несколько дней спит по 2 часа, не больше. Понял. Я аккуратно открыл листки и начал читать. Спринцы неслись на достаточно высокой скорости, но из-за своего строения и довольно широкой спины можно было читать прямо на ходу. Правда, иногда все же нужно хоть одним глазком поглядывать на дорогу, иначе можно свалиться во время пути. Лучше до такого не доводить. Внимательно смотрите по сторонам, только неожиданной атаки нам сейчас не хватало. Все с самыми серьезными лицами двинулись дальше. Виктория все еще находилась без сознания, а рядом с ней ехали Илай и Серж. Илай — высшая эльфийка, но почему-то именно к ней я не испытываю негативных эмоций. Да и ее поведение говорит о многом. Она всеми силами пытается быть полезной Ордену и мне. Вот только ее мотивация в этом вопросе для меня пока непонятна, как и действия Сержа. Он явно принадлежит к призракам, но сейчас сражается на нашей стороне. Вполне возможно, что эти двое подосланные шпионы наших неприятелей, которые передают информацию своим и в нужный момент могут вонзить нож в спину. Вот только у меня сильные сомнения по этому поводу. Та троица защитниц Сержа тоже вела себя смирно, но ни на секунду не упускали из опеки, пропердели. В любом случае нужно за ними присмотреть. Пока же вернемся к отчету от Дианы. По полученным ею данным, гномы не только ввели свои элитные войска на Атласию, но и начали самое настоящее полномасштабное наступление. В их рядах присутствуют орки, тролли, гноллы, хоб-гоблины и еще несколько видов, не поддающихся нашей классификации. Они поддерживают гномов и выступают одним стройным войском против жителей нашего континента. Димитрий вернулся с Дварфима раненый. На него напали во время экспедиции, но ему удалось сбежать и вернуться с важной информацией. Правда, какой именно, совет не разглашает. По слухам, его ранения достаточно серьезные, и ему потребуется некоторое время на восстановление. Чушь! Я с силой сжал листки, чуть не порвав их. Димитрий не из тех людей, кого можно застать врасплох и ранить. Даже тогда, 7 веков назад, он был одним из лучших мечников на всем континенте, а сейчас еще и магией свободно пользуется. Здесь явно что-то не сходится, или это сделано для отвода глаз. В любом случае нужно быть постоянно начеку и тщательно фильтровать полученную информацию. Вполне возможно, что нам могут подавать дезинформацию. Резиденция Орлова разрушена полностью. Погибло множество верных соратников главы архимагов, в числе которых было множество как подающих надежды магов, так и уже проявивших себя. По полученным данным, примерно треть всего личного состава башни призывателей погибли. Атакующими было несколько скрытых орденов Некрории, в числе которых были и призраки. Также известно, что серые эльфы тоже участвовали в том нападении. Также есть потери и среди личного состава Совета. Артур Дадиан и Инина Бабичева были атакованы группой наемников. И хоть их полегло слишком много из-за достаточно хорошо организованной охраны, им удалось выполнить заказ и лишить жизни эту парочку. Остальные покушения удалось отразить и уничтожить нападавших. На территории Академии все тоже было не так радужно. Помимо нападения Сильвии и наследников эльфийских родов на своих же соратников, была совершена попытка покушения и на Романова с Благомиром, но ничем хорошим для нападающих это не закончилось. «Как дела в нашей резиденции?» — повернулся я к Юлии, как только дочитал последний листок и убрал их за пазуху. «Об этом вам будет лучше поговорить с вашим отцом», — как-то неловко произнесла девушка. «Именно он руководит обороной и всем, что с ней связано». «Тогда ускоримся», — только и сказал я, задавая новый темп передвижения. Уже были видны высокие шпили нашего родового замка, и мне хотелось как можно быстрее прибыть в его расположение. События принимают все более и более серьезный оборот. Атака произошла неожиданно, и пока в начавшейся войне мы постепенно отдаем свои позиции. Если так и будет дальше продолжаться, то мы достигнем точки невозврата, когда будет крайне сложно перевернуть ход боя. Некрория и Дварфим подготовились очень хорошо. Настолько слаженная и массивная атака не могла быть придумана в короткий промежуток времени. План вынашивали несколько лет, если не десятилетий, постоянно учитывая все переменные и любые мелкие нюансы. Вот только им не повезло напасть тогда, когда здесь есть я. Не позволю им повторить падение империи семивековой давности. Слово Рюриковича. Отведите сестру в лазарет и отправьте кого-то к повару. Пусть приготовит еды на несколько десятков человек и доставит в главный зал. Спрыгнув со спринца, я сразу же начал отдавать указания. Большинство молодчиков из ордена отправились в казармы, оставив около десятка своих в моем распоряжении вместе с главой. Серж и Илай помогали переносить сестру и отправились вместе с ней в лазарет. «Яровит, пригляди за ними», — тихо произнес я ему, проходя мимо. Он правильно понял мой взгляд и посмотрел в сторону уходящей парочки. «Если они попробуют навредить сестре, можешь их убить». Он просто кивнул и пошел в их сторону, на ходу исчезая. Серж даже обернулся на мгновение, но ничего подозрительного не увидел и пошел дальше. Троица сопровождающих его девушек явно занервничали, но не могли понять, откуда исходит опасность. Больше я задерживаться не стал и направился напрямую в покое отца. «Владимир!» Он вместе с несколькими маститыми старцами склонились над довольно большой картой и оживленно дискутировали. Я заметил несколько знакомых лиц, в число которых входит и казначей. Обменявшись с ними кивками, я обнялся с отцом. «Ты вовремя?» «Видел, тебе удалось перехватить Викторию. Ох уж это непоседа! И в кого она такая удалась?» Я старательно отвел взгляд, осознав, в какой ситуации недавно оказались мои подчиненные. «В кого? В Рюриковичи, в кого же еще?» «У меня есть несколько новостей». Я приблизился максимально близко к отцу и тихо произнес. «В этой комнате всем можно доверять безоговорочно?» «О чем ты только думаешь, задавая мне такие вопросы?» Резко вспылил он, но быстро успокоился и взял себя в руки. «Больше никогда такого не говори. Здесь все те, с кем мы на протяжении последних 30 лет выстраивали будущее нашего рода. Даже несмотря на все лишения и крайне бедственное положение, они грудью стояли за наше благополучие. Как ты мог о таком подумать только?» «Искренне прошу прощения, если мои слова кого-то обидели из вас, старейшины. Поклонился в пояс я этим старикам. В отличие от вспылившего отца, они все выглядели спокойными и собранными. Молодые глаза на старческих лицах особенно выделялись. В них читалось спокойствие и уверенность в своих силах». «Тебе не за что извиняться, малец». Вперед вышел один из них и положил мне на плечо руку. «После недавних событий я бы тоже подозревал любого в этом зале. А уж поверь, со всеми ними я знаком не один десяток лет. Твой отец хороший правитель, но все же иногда продолжает совершать ошибки. Обсуждая настолько важные темы, нужно действительно быть уверенным в том, что эта информация не достигнет ушей неприятеля. Ты молодец, Владимир». «Спасибо за похвалу, но я здесь не для этого». Аккуратно скинув старческую руку со своего плеча, я подошел к карте и начал внимательно ее рассматривать. Она просто пестрела разнообразием фигур, воткнутых в нее то тут, то там. Для начала выслушайте. Не меньше получаса занял пересказ полученной за последнее время информации. О высших эльфах я пока решил умолчать. Еще не ясно, кем мы с ними являемся. С одной стороны, там моя родная мама, а вот с другой... Что же ты наделала, Люкс, когда прибыла в этот мир?» «Информация достоверная?» — задумчиво поглаживая седую бороду, произнес один из старцев. «Достовернее некуда», — парировал я. «В большинстве случаев я лично участвовал или знаком с теми, кто замешан во всем этом. Вы мне лучше скажите, каким образом вы упустили Блур?» «Сильнейший гномий отряд вторгся через центральные ворота. Пока мы приложили все силы на их уничтожение, призраки похитили Блура и испарились». «Вам удалось уничтожить сильнейший гномий отряд?» Удивленно приподнял я бровь кверху. «Повреждения центральных ворот я видел, как и следы сражений, но вот последние их слова как-то пока не особо складываются в голове». «Если бы», — устало выдохнул отец, — «их было не больше трех десятков, а нас больше двух сотен. Мы потеряли не меньше 40 человек, а они отделались лишь тремя погибшими и одним раненым, которые сейчас и находятся в нашей темнице. Даже тела погибших соратников они забрали с собой, когда отходили. Уверен, в скором времени они вернутся за пленником, поэтому нужно как можно скорее его допросить. Только вот есть одна проблема. Ката убили призраки, когда похищали Блур». «С этим проблем не возникнет», — уверенно произнес я. «Мара!» Девушка не стала появляться прямо из воздуха, а деликатно постучала и зашла через дверь. Завораживающей походкой в довольно откровенном платье она не прошла, а продефилировала к нашему столу и остановилась только возле меня. «Вызывали, господин?» — томным голосом, от которого даже у меня пошли мурашки, произнесла она. «Не знаю, в какую именно она решила игру сыграть, но сейчас совсем не то время и место для этого. Впрочем, подыграю я ей немного, а то еще будет считать себя победительницей в этой ситуации». «Конечно, дорогая», — я резко схватил ее за задницу и с силой прижал к себе. Девушка от такого на удивление даже опешила, но быстро взяла себя в руки и с искренним интересом в глазах ждала продолжения. «Мы тут говорили о том, насколько наследник Рюриковичей, то есть я, стал взрослее в последнее время. Во всех планах. А благодаря тебе и твоим невероятным навыкам выжимания меня досуха ночами, я стал еще и более взрослым». Мара аж вся покраснела, осознав, что я, по ее мнению, здесь наболтал. Она хотела вырваться из моего захвата, оттолкнув меня, но я крепко ее держал и для убедительности еще несколько раз схватил ее за филейную часть. Она смотрела на меня вся красная, с выступившими слезами на глазах. Старейшины, как и отец, стояли с открытыми ртами, а их челюсти болтались где-то в районе пола. Увидеть такую картину в моем исполнении они явно не ожидали. Еще несколько секунд я ломал комедию, а потом отпустил девушку и отошел на несколько шагов в сторону. «Но сейчас не об этом», — ухмыльнулся я. «Нам удалось захватить в плен одного из гномов, и нужно как можно мягче его допросить. Желательно выведав у него всю информацию как можно скорее, и чтобы он остался при этом в живых. Справишься?» «Справлюсь», — тихо произнесла девушка и быстро выбежала из зала. Ее лицо до сих пор сохраняло сильный томатный оттенок. «Ну вот, моя маленькая шалость удалась». «Слушай, сынок, я, конечно, все понимаю», — выделяя каждое слово начал отец. «Но разве это уже не перебор?» «Отец, давай сейчас займемся более насущными вопросами. Мы вновь уткнулись в карту, но пока ничего не обсуждали. Каждый думал о чем-то своем. А вопросы женитьбы и мои личные дела оставим на потом, хорошо?» «Владимир, а ты снова повзрослел?» В уголке глаз отца появились слезы радости, и он меня обнял своим медвежьим захватом, чуть не переломав несколько костей при этом. Хватка у него просто ужасает. «Только недавно школу закончил, а уже! Мать бы тобой гордилась!» На этих словах у меня перед глазами застыло лицо Люкс, в тот момент, когда она держала меня младенцем на руках. Пришлось несколько раз тряхнуть головой из стороны в сторону, отгоняя это видение. Отец молча отстранился, заметив мое помрачневшее лицо. Он сразу же попытался перевести нить разговора в другое русло. «Сейчас многое будет зависеть от полученных от пленника сведений, если их удастся получить, конечно». Все стали серьезными. В ближайшее время должен прибыть посланник из Академии и передать свои указания. Указания? Я поднял одну бровь кверху. С каких это пор Академия отдает указания знатным родам? Насколько мне известно, даже конклав архимагов и совет не могут так поступать без согласия рода. Почему тогда они собираются отдавать нам указы, или вернее будет сказать приказы? «На континенте объявлено военное положение и режим чрезвычайной ситуации», — спокойно произнес отец, глядя мне прямо в глаза. «В таком случае Академия, где сейчас как раз и собрались основные действующие лица верхушек всех правящих организаций, могут отдавать указания знатным родам. Вот только согласится ли род с их указами, вот это уже другой вопрос». «Для них было бы лучше передать управление всей организацией и сборами нашему роду, без тени сомнения или шутки», — произнес я. Остальные на меня посмотрели округленными до необычного состояния глазами. «Ведь мы занимались этим на протяжении многих веков, причем успешно». «Сынок, с тех пор, как наш род был императорским, прошло уже более 7 веков», — устало произнес отец, пододвигая к себе один из стульев. Старики последовали его примеру и тоже расселись вокруг карты, вытянув ноги. «И мы уже давно утратили необходимые для управления целым континентом навыки. Никого из нас этому не обучали, не брать же в расчет несколько уроков этики, воспитания и управления страной, входящих в основной курс любого аристократа. Было бы очень странно передать управление такому юнцу, как ты, Владимир». Около меня прозвучал голос человека, которого до этого не было в этой комнате. Я медленно повернул голову в его сторону. «Ну что, нагулялся, беглец ты наш?» «Святослав? Какими судьбами?» Мой голос даже не дрогнул. Рядом со мной стоял звездный архимаг и пристально смотрел из-под капюшона. Какие эмоции он испытывает в этот момент, мне совершенно не ясно, ведь его лицо никогда не удавалось увидеть. «Решили вернуть меня в Академию?» «Хотелось бы, учитывая, сколько всего ты натворил», — холодно произнес он и отвернулся. «Но сейчас нет на это времени. Серые эльфы наступают на Академию, и через несколько часов будут у ее стен. Помимо этого их поддерживают несколько десятков элитных отрядов гномов, с ног до головы закованных в доспехи и более 100 монстров выше 7-го ранга. Вы находитесь ближе всех к Академии, поэтому ваша помощь будет как нельзя кстати. Впрочем, если вы откажете и мы проиграем, вас снесут и не почувствуют». «И что именно ты от нас хочешь?» — сощурил глаза отец. «Членов Ордена Мечей и Владимира», — звездный архимаг вновь повернулся ко мне. «В последнее время он стал намного сильнее, и не удивлюсь, если по силе он даже меня сейчас превосходит. И это за такой короткий промежуток времени. Боюсь даже представить, насколько чудовищно станет его мощь через 1 или 5. Вот только до них сначала нужно будет дожить. Если падет Академия, велика вероятность, что падет и вся Атласия». «Почему я должен отправиться в Академию?» — тихо произнес я. «Мне все это не нравилось, слишком уж заливает Святослав, на него не похоже». «Потому что ты ее ученик? Или уже успел забыть?» — развел он руки в стороны и пожал плечами. «Тем более я перенесу вас прямо отсюда, топать своими ножками или загонять лошадей не придется. Чем раньше мы прибудем, тем лучше». «Полчаса», — спокойно произнес я, вставая, — «мне нужно полчаса». «Но, Владимир, время!» — начал было звездный, но я жестом руки его остановил. «Или так, или никак, я вышел и направился в лазарет. Виктория уже пришла в себя и сидела в окружении Юлии, Сержа и Илай. «Вижу, тебе уже лучше». «Брат», — она улыбнулась и собиралась подняться, но зашаталась и упала обратно в кровать. Юлия сразу же засуетилась рядом с крайне участливыми глазами. «Я знала, что ты меня спасешь». «Конечно». Я дотронулся до плеча Юлии, кивком головы указав ей на дверь. Мне нужно было с ней кое-что обсудить, а в комнате слишком много лишних ушей. «Скоро я вернусь, и мы все с тобой обсудим, сестра». Мы вышли из комнаты вместе с Юлией и застыли друг напротив друга. «Господин», — тихо произнесла она, приближаясь ко мне. «Директоры все в подготовительной школе мертвы», — так же тихо произнес я, делая шаг назад. «Их убили отступники из осколков». «Что?» — вмиг пересохло горло девушки, и она сказала это сильным хрипом. Спустя несколько секунд она накинулась на меня с кулаками и начала стучать ими по груди, рыдая во все горло. «Как ты мог им это позволить? Как?» «Я отомщу за них, даю слово». Девушка упала на колени и разрыдалась еще сильнее, хотя казалось это невозможно.